Три девушки, охраняющие подопечную Салтыкова в обычное время, сейчас находились в отпуске. А вот подручные шкипера в большинстве своем прибыли в это поместье вместе с начальником. Впрочем, вместе с ними семьи, некоторые друзья и несколько прицепов алкоголя, если не считать купленного у местных. Все эти люди в своем большинстве прибыли на отдых, а охраной занимались местные. Понятное дело, что в итоге были конфликты с Зарей и связанными с ними людьми. «Слушай, Денис Денисович, а почему ты не пьешь? Ты нас не уважаешь?» — произнес в очередной раз один из моих информаторов немного заплетающимся языком. «Уважаю», — соврал я. «На самом деле ни капли уважения во мне не было, а я испытывал гамму непривычных для меня эмоций. А раз уважаек, выпей стопочку за майора», — пододвинул ко мне кружку с очень крепким напитком этот мужчина, пока остальные были на своей волне или уже отключились. «Вы на отдыхе, я на работе». «Не уважаешь», — произнес мужчина, коснулся амулета, затем браслета и тыкнул в меня указательным пальцем правой руки. «Не выпьешь, сожгу заживо. Ты простолюдин, мне за это максимум звездочку опустит. А если я вас, мне вообще ничего не будет, ведь я в рамках работы по защите семьи», — спокойно ответил я и загнул его палец, правда не вверх, а вниз. «О, ах, ты сукин сын», — прокричал мужчина. Я дернул его палец вниз, вправляя, после чего встал. Вокруг царила тишина. «Слышь, новенький, ты зачем Левсюкова тронул? А, он наш, а ты не наш. Старших надо уважать, гнида. Ну, не знаю, не вернись ко мне навыки и характеристики, проблемы против этих у меня вряд ли могли бы возникнуть. Пьяный маг, легкая некомпетентная добыча для грача. Но сейчас, на пятый день после линьки, я отъелся с 50 до почти 80 килограмм, а все мои навыки были при мне. Вот только проверять сейчас я не планировал, а пришлось. Похоже, я не люблю не только свой бывший клан, но и пьяных аристократов и пьяных аристократов. Вот только это взаимно». «Да», — крайний справа создал поле из сосулек, после чего дернул пальцем, словно отдал приказ. Я быстро поднял скамейку, в нее воткнулось 12 из 14 снарядов. Еще два пролетели мимо и выбили окно. Майор Левсюков немного пришел в себя и активировал не магию, а в пьяном угаре с примесью адреналина проигнорировал вывихнутый и возвращенный в норму палец, достал пистолет Топазова и начал из него целиться в меня. Я пнул стол. Мужчина попробовал в меня выстрелить, но забыл снять с предохранителя. Зато другой маг уже создавал водные кулаки, однако атаковал не меня, а коллег с криком: «Успокойтесь, придет Салтыков, закодирует всех нахрен, цензура». И вот это подействовало. Этот водный маг по фамилии Груша подошел ко мне. «Иди ты, не помню, как тебя, далеко в общем иди, охраняй Гого суда». «Да, да, ры, да, определенно ры, ню, ну ты понял, да, иди». «И Салтыкову», — тут он приложил указательный палец ко рту, — «ни слова, хорошо, и не думай, вообще забудь об этой ситуации». В принципе, больше опрашивать мне никого из них не требовалось, поэтому я не видел смысла в общении, не понимаю я их. Пусть монстры зачастую не покидают своего логова, но в Танзании граница между зонами достаточно узкая. Просто невозможно сказать, что здесь есть безопасная территория. И это я не говорю про людей. Ну, варвара последняя в очереди наследования престола, так что понятно, охранять ее станут по остаточному принципу. Однако все оказалось куда хуже, чем я думал. Сплошные отбросы, которым лишь бы отбыть срок службы двору для своего клана. И ведь это люди Салтыкова, я ожидал от них чего-то большего. И я не о поведении. Здесь не армия, где можно ожидать строгости. Мне казалось, что они должны оказаться сильными. Первый и второй уровень. Только у Левсюкова и Груши был третий. Впрочем, все здесь являлись наследниками того или иного рода, но не сильного клана. Аристократами они были всего во втором или третьем поколении. Слышал я от ученых, что такие зачастую куда более буйные в молодости, чем представители старых кланов. Якобы такое поведение имеет плюсы, что молодым кланам требуются заслуги, поэтому они должны сражаться ради них, но у большинства до сих пор живы предки, заработавшие титул, поэтому логика действует в обратную сторону. Они ощущают за собой фигуру, а потому храбры против людей, иногда даже не понимая вес собеседника, превосходящего их предков. На примере Широкова это можно было видеть отчетливо. Здесь же в большинстве были мужчины старше 30, они казались дружны, так что реакция укладывалась в пределы моих ожиданий. Но палец Левсюкова меня выбесил, чего уж скрывать. Хотя магия была вторична, перегар отвратителен, но еще хуже слова. Словно убить простолюдина, раздавить комара. Если я вернусь и перебью их, стану настоящим злом, упущу шанс получить информацию и спокойно пожить. Да и моя вина в конфликте определенно была. Я погладил себя по голове. Волосы отрастали явно быстрее, чем должны. Уже где-то 0,5 сантиметра. Да и щетина на лице, хм, или это просто пушок, неважно. Лучше пойду отдыхать. За дни после линьки я не заметил изменений роста. По совету Салтыкова, я носил мешковатую одежду. Спортивный набор формы, не буду отрицать. Было немного жарко, но, похоже, никто не заметил моего стремительного изменения от дистрофика до нормы, а сейчас и до 70-75% тренированности. С каждым днем этот показатель рос, но только пока я ел туши крокодилов и других тварей, ставших трофеями с водопоя и блюдами для готовки. Повара с кухни не стали мудрить, просто обмотали их пластами фольги и сунули под костер. Так что первые дни я ел пищу для людей, а мое тело было тоненьким. Но стоило мясу монстров считаться готовым, как я стал поглощать его, стремительно повышая собственную массу. Наверное, этому помогло возвращение моих навыков после линьки. Однако пока мне было весьма скучно на фоне множества ситуаций в дикой природе или трущобах Васильевска. Я получил некоторые книги для подготовки к поступлению, но быстро понял, начинать мне надо со средней школы. Образование бессмертного боевика и простого человека серьезно различалось, пусть временами и пересекалось. Кроме того, я с некоторым удивлением выяснил, что почти во всех странах не распространяют боевые искусства на базе захватов, подсечек и секущих ударов лезвиями, то есть того, что легко игнорирует защиту амулетов. Рубящий удар топором, боксерская двоечка, лоу-кик, магу это не страшно. Однако в массовой культуре именно подобные ударные варианты распространялись легко и просто, да с кучей спонсоров. Вот и сейчас в гостиной внизу по телевизору шло спортивное фехтование на топорах, в котором зацепы за соперника считались запрещенным приемом. «Эй, ты, почему отлыниваешь?» Там варваршу повезли на экскурсию в город. Открыв дверь ногой, начала возмущаться Аня Некрасова. «Во-первых, добрый вечер. Во-вторых, они уехали с твоим отцом 8 часов назад. В-третьих, вижу, что вы подружились, раз даете друг другу такие странные прозвища. Варварша и дикарка», усмехнулся я, не переставая тягать диван над собой. «Уж лучше быть дичью, чем чашкой», проворчала миниатюрная девушка, прыгнула на диван и заявила. «Так почему отлыниваешь? Я проснулась, их нет, а ты есть. Я пока не вхожу в штат. Женский отряд «Заря» против моего присутствия на выезде», сообщил я, затем уточнил. «То есть тебе зачем-то требуется, чтобы не было не только их, но и меня?» «Да, ой, да я просто спросила. Слушай, а ты у меня в заложниках. Я сейчас в слона превращусь, ты лепешкой станешь. Если не хочешь этого, пошли на речку. На всю ночь. Ты кого-то навела на поместье?» Уточнил я, потом быстро добавил. «Или сама планируешь его обворовать и свалить? Ты слишком догадливый, чтобы жить долго или счастливо», проворчала девушка из села справа, вызвав дисбаланс у дивана. «Взять тебя в долю, что ли? Убить же не смогу. Я видела твою регенерацию, да и твоя новая форма мне симпатична. Это значит, долго ты точно не проживешь, даже будучи бессмертным. Жаль тебя, хм, то есть никто не придет, а ты сама хочешь сбежать с каким-то найденным сокровищем? Не собираешься становиться наследницей отца?» Спросил я, когда две ступни опустились на мой правый бок. «Ой, да я не думала, что быть аристократкой такая морока. Ладно еще университет, но потом надо отработать минимум 3 года на императорскую семью, а без подвигов моим детям уже минимум 5 лет там же корячиться. Будущих дочерей мне особо не жалко, но все это похоже на какую-то ловушку», выдала девушка. «Дочерей, разве при службе обычно не отдают приоритет сыновьям? Наверняка мой папаша или варварша тебе уже рассказали. Любая мультяшка, потомок ребенка, рожденного у съеденной мимиком женщины, буквально вытащенная из чрева подобной твари. В сказках о мимиках редко вспоминают, хотя волк из красной шапочки точно был именно таким, а не оборотнем или еще кем-то». «Почему?» – уточнил я. «Оборотни не умеют говорить в звериной форме. Перевертыш или допельгангер не отличались бы от оригинальной бабки, так что остается только мимик. Они знамениты своей ленью и жизненным кредо, и так сойдет. Кредо у монстра?» – не понял я. «Ты вообще о них не в курсе?» «Ну, только то, что они нередко превращаются в различных местах и притворяются сокровищами. Это все знают, но главное, что они не призванные монстры, а под вид магического дыма или гриба, у которого даже есть зачаточный разум, уверенно заявила брюнетка. Гриба, словно эхом повторил я главное, задумавшись о том, сумею ли я украсть навык у такого монстра, да, гриба или плесени в форме тумана, кто их точно знает, по словам матушки, вид не важен. Стоит им насытиться волшебством до некоего уровня, они эволюционируют. Если в определенном сочетании превращения, единой стихии, гресса и разума, то получается мимик. Поначалу он жрет траву, потом охотится на насекомых и животных, затем на монстров и людей, стараясь осесть вместе, где появляются одиночки или небольшие группы, раскачиваясь на диване, сообщила девушка. Ну, так почему дочери, а не сыновья? Попробовал я вернуться к вопросу. Так у мультяшек просто не бывает детей мужского пола. Да и я смогла родиться только из-за мощи отца. Это понятно потому, что мне частично или полностью передался его талант ментального мага. А вот от простого человека и дочки не появится. За 300 лет нас всего 36 родилось, зато я никогда не постарею после 20. Эй, Дениска, хочешь бессмертную женушку? Давай сбежим вместе. Резко прыгнув вперед, сверху свесилось лицо прямо передо мной, затем послышался звук цепляющихся за обивку ногтей, после чего состоялся кувырок на пол. «Живая?» – уточнил я, прекращая упражнение. «Какая красивая паутина!» – пробормотала девушка, лежа на спине, затем запрокинула ноги вверх, дернулась вперед с вытянутыми руками, заведя ступни назад, после чего встала без посторонней помощи практически одним движением. Ты не ответил на мой вопрос. В данный период жизни я не вижу смысла заводить будущую вдову. Честно ответил я. Буэ, нет, даже фуэ, дурак, заявила девушка, картинно показав мне зачем-то свой язык, и покинула помещение. Вечером, постучав дважды, в комнату вошел Салтыков. К тебе сегодня заходила Аня? Спросил он. Да, предлагала стать соучастником и сбежать, спокойно сообщил я, приседая вместе с комодом на спине. «Значит, все-таки сбежала», – проворчал старик, прошел в комнату и сел на диван. «Поинтересуюсь, что украла?» «Самое смешное, ушла с подарком, который я готовил ей на день рождения», – усмехнулся менталист, затем добавил, «я так и знал, что сбежит. Ее мать от меня сбежала сразу, как только жизнь начала стабилизироваться. Когда я ее застал за ограблением, и между нами возникла искра, тайная и запретная любовь, ее все устраивало. Но стоило родиться Ане, а я отказался внушать ей каждый раз свой новый облик, она сразу сбежала, оскорбила за возраст, ум и преданность короне. Я не понимал, зачем мне эта информация, но вдруг пригодится. Так что я промолчал, или же ей не понравилось, когда я попросил превратиться в мою покойную жену. Ну, кто знает, спокойной ночи, Грачев, сказал старик, подошел к двери, а затем хлопнул себя по лбу. Точно, ты хорошо охотишься на монстров. Завтра прогуляйся на восточную сторону поместья, местные из соседней деревни видели крупного змея. Постарайся убить опасную тварь, оружие получишь в оружейке. Хорошо, произнес я, отклонился назад и поставил мебель на пол, после чего поднялся на ноги и начал собираться, нацепив форму. Ты куда? Почему-то удивился Салтыков. Получить оружие и идти на восток, я имел в виду. Завтра этим займись. Если подтвердится, можешь сам решать, вызывать Зарю или сражаться. Лучше позови на помощь. Женскому отряду каждое достижение идет в заслуги. Благодарности от них ждать не стоит, но отношение может смягчиться. Уж больно ты им не понравился. Можно подумать, вы не были тем, кто этого добивался, усмехнулся я, продолжая собираться. Ха-ха, угадал. Это помощь государыне в мелкой мести. Но я просто не мешал. Ты решил все-таки отправиться сейчас? Некоторые монстры за ночь могут вырезать не то что деревню, а город, проворчал я. Тогда вот ключ от оружейки, занесешь в мой кабинет. Хорошо, оружейка. Только пистолеты Топазова в арсенале, патроны к нему и два гарпуна с возможностью ударить один раз током. Один разряженный, второй с погнутой стрелой. Так себе схрон. Оружейка в моем понимании, это минимум автоматы с гранатами. В любом чулане на базе Грач ей выбор был богаче и разнообразнее, чем здесь. А по допуску мой максимум. Один пистолет и четыре обоймы. Хотя средств связи сразу три вида раций. Спутниковый телефон и свитки для пересылки мгновенных сообщений. Подозреваю, что особо вкладывать бюджет в местные силы самообороны просто не видели смысла, ведь у аристократов обычно свой арсенал средств. Маги обычно даже стрелять не умеют, предпочитая холодное оружие в качестве запасного. Ну, зато я прошелся по тренировочной амуниции, ведя себя, словно грабитель. Я взял несколько пустых ранцевых водных пистолетов, наполнил их питьевой водой. Вот только после этого отправился искать не пойми кого, не пойми где, не пойми зачем. Территория достаточно обширна, но дороги при этом имеются только вокруг ближайшей зоны от главных построек поместья и в двух направлениях, на север и на юг. Земли осматриваются с четырех башен, построенных еще византийцами. Они расположены с разных сторон на возвышенностях. Обычно смотрителями там становятся проштрафившиеся люди. На востоке находилась ветхая башня, отличавшаяся тем, что со временем она наклонилась. Хотя на самом деле за безопасностью куда как лучше следили камеры и магические талисманы, которые обнаруживали цели различного типа. Поэтому стражники не скрывали, что на башнях тупо спят или занимаются своими делами. Например, некоторые особы из Зари специально косячили и уединялись зачем-то с местными мужчинами. Промышляли по слухам этим в основном вдовы, но я могу ошибаться, так как уточнять информацию не видел смысла, ведь не мог понять, зачем женщинам уединяться с африканцами, почему именно вдовы. Вряд ли за этим скрыт способ, как обнаружить способ победить штаца или найти моего брата. Да и пьяные бреднем любого источника информации заранее подвержены сомнению с моей стороны. Территория за 2 километра от поместья перестала казаться ухоженной, началась дикая природа. Так мне показалось, затем мимо пробежал волк в ошейнике. Подобных я видел на псарне. Не скрою, мне жалко этих созданий, явно не созданных для столь жаркого климата. С другой стороны, это был монстр, шерсть которого стоило бы изъять на пробу, но хотелось, конечно, получить навык от кого-то сильнее. Я стал привередлив. К восходу солнца я прошел около 25 километров по пересеченной местности и вышел к деревне полной криков, паники и активации волшебства. Глава 8. Фу, люди. Ругнулся я на бегу и ненадолго остановился, чтобы проанализировать ситуацию и привести дыхание в норму после марш-броска. Я ожидал монстров, но вместо них по магическому барьеру, созданному какими-то талисманами, били 3 мага. При этом деревню окружили пехотинцы со щитами и мечами восточного образца. Первой мыслью было: клан Тайка пришел мстить за Цучиему. Второй следовало: товарищи Некрасовой, не сходилось. Мстюны бы выждали на одной из дорог. Засада куда проще, чем идти в открытую атаку. Грабить небольшой войсковой операцией мирное население, хотят взять заложников, здесь выращивают что-то ценное, я не понимал. Информации слишком мало, да и думать стратегически, не моя работа. Я достал рацию и спутниковый телефон, они подавлялись. Тогда я вытащил куда более дорогой свиток, после чего, не мудрствуя, использовал нешифрованную речь. Требовалось уложиться в 25 букв. Люди напали на деревню Восток. Люди напали на деревню Восток. Ну, как-то так, свиток после написания последнего символа истлел. Гарнизоном управляет отряд Заря, скорее всего, отправится именно им. Вряд ли адресат свитка далеко, но может быть и так. Артефакт из оружейки, поэтому Салтыкову или Варваре он вряд ли предназначен, ведь они и есть первоочередные цели для атак. Раз глушат радио и даже спутниковый телефон, наверняка и все другие частоты, чтобы даже беспилотник ничего не смог разведать. Продумано. Однако всего 3 мага, а массовка всего лишь со щитами и мечами. Это было странно. Я присмотрелся к воинам на пределе возможностей глазомера. Все скрывали лица и даже кожу на руках под полностью закрытой одеждой, больше подходящей для пустыни. Мечи были короткими и немного изогнутыми, а вот щиты были круглыми и, скорее всего, легкими, но не бесполезными. Защиту они создавали волшебством. Только против кого? Население деревни сейчас явно занималось организацией обороны, но как волшебный барьер из талисманов защищал их, так и не давал шансов ответить на атаку хоть чем-то. Между тем стало ясно, что все 3 мага владели стихией огня. Это не было странностью в целом, но для тайной миссии подходило не лучшим образом. Да еще и движения воинов вызывали все большие сомнения. Слишком похожие фигуры, одинаковые движения и просто идентичная походка. Муштрой можно добиться многого, но не до такой степени. Кто-то может запаздывать, кто-то будет озираться по сторонам, а эти головой на шее фактически не двигали. Не люди, явно. Вот только при сложении мечей, щитов и фигур выходил один результат. Цейлонские братья когда-то были созданы жителями одного южного острова для защиты от Британской империи, но в итоге эти артефакты стали оружием самих захватчиков. Британцы особо не боялись кому-то показать свою силу, так что посылали фигуры из океанического ила с человеческой кровью на самые разные задания. Нюансов было всего два. Внутри этой керамики имелось взрывное зелье. Стоит их лишить головы или другой части тела, даже просто серьезно ранить, как происходил взрыв. Когда бессмертный отряд только был собран, нас трижды использовали против подобных людей и артефактов. Пусть амуниция у них тогда отличалась. Два раза на нашей территории, один раз на Цейлоне. Там мы выкрали технологию производства прямо с фабрики по их изготовлению. Британцы хотели разработать версию, способную нести зелье на базе дианита, так что наше вмешательство было критически важным. Если бы у них получилось, одна магическая кукла смогла бы выжечь небольшой город или загрязнить даже миллионник. Ну, технологией, конечно, был человек, который занимался разработкой. А Грачевы загорелись этой миссией не просто так, ученого они оставили себе. Потом по той же схеме было со Штацем, но его добывал другой отряд. Странно, что маги атакуют деревню, они просто отправили нескольких цейлонских взорваться. Следовательно, постановка. Даже не так, это скорее выманивание. Эх, будь у меня снайперская винтовка, разложил бы кукол, а с магами там уже как-нибудь потом разделался. Из-за ограниченности ресурсов для бессмертия взрывающиеся противники становятся не самым простым врагом. ХМ, а с другой стороны, ведь они атакуют всех людей, у которых нет амулетов из океанического ила с тем самым взрывным зельем. То есть на магах тоже должны быть сосуды со столь опасной штукой. ХМ, а вот и причина, почему здесь маги огня. Им-то жар не так опасен. Вот только для активации цейлонских братьев требуется маг разума, а такие не ходят поодиночке, значит, противников сильно больше. Будь я командиром бессмертного отряда Грачьей, я бы запросил поддержки и ринулся в бой. Свиток я и так отправил, значит, первый пункт выполнен. А дальше разберусь по ситуации. Барьеры из талисманов – это мера временной защиты, а не постоянной. А деревушка оказалась серьезно больше, чем я ожидал. Правильнее ее назвать городским кварталом посреди плантаций. Несколько десятков трехэтажных зданий и чуть больше одноэтажных построек вокруг высокой башни. Чуть поодаль колокольня недостроенного храма какого-то божества. Не буду скрывать, после линьки во мне бурлила энергия, а ждать момента, когда сила талисмана иссякнет, а на моей совести окажутся жертвы, убитые кем-то другим, я не хотел. На моей совести есть кому повисеть и без этого. Воины, цейлонские братья, не участвовали в ударах по магическому барьеру. По нему били, да и то несколько лениво, только маги. Причиной тому был тип этой защиты. Она возникала на время. Если же ее не тревожить, она истончалась и накапливала энергию. Судя по всему, я оказался здесь не в самом начале развития ситуации. Кое-где виднелись горелые остовы пожарной и сельскохозяйственной техники, которые уже затухали. Но это же говорило о том, что ситуация возникла недавно, не позже часа. Конечно, если я правильно помню время горения грузовика модели Синокос 2000, черная зловонная железяка походила именно на такой образец. Будь у меня снайперская винтовка да хотя бы автомат, все стало бы куда проще. А так пришлось достигнуть максимально близкого расстояния. К тому же, раз все равно приближаться, да без невидимости, я отправился к магам. Они стояли на некоторой дистанции, откуда кидалось огненными стрелами и шарами. Взрывные самоходные сосуды с зельями терлись почти вплотную к защите, так что их уничтожение могло повредить талисманный барьер. Да и магам, скорее всего, не было бы жаль активировать пару-тройку для моего уничтожения. Проблемой было другое. Я никак не мог обнаружить скрытых противников. Если изнутри деревни люди эвакуировались в подвал башни, а силы самообороны заняли позиции на подступах к ней, то снаружи я никого не мог обнаружить, кроме уже найденных. Конечно, я не огибал территорию, но я спускался в низину с возвышенности, то есть имел преимущество. Либо подмога руководства нападающих в отдалении, либо невидимы, либо они хорошо спрятались. Я без тепловизора или магических приборов, так что надеяться мог только на опыт и навык глазомера, который был доступен Баклану. «Север!» — крикнул кто-то на французском, чем немного меня удивил. Однако какая разница, бить морду-то я не передумал. Вряд ли передо мной столь реалистичные учения, о которых забыли предупредить. Так что я держал в голове идею о взятии языка, но скорее где-то на уровне «выживут», «допросит», «не выживут», «такова судьба». Все-таки раз поднял оружие на мирных людей, глупо ожидать цветов от немирных. Хотя была когда-то идея называть оружие как раз в честь растений, но не прижилась. Кланы все-таки предпочитают упоминать о своей принадлежности тех или иных конструкторов, изобретений или открытий. Между тем маги отвернулись от меня, направив настоящий поток пламени в сторону какого-то противника на севере. Говорить я с ними не собирался, а возник за спиной Крайнего и помог ему расслабить затекшую шею. «Винсент, почему поток ослабил?» — успел спросить один из союзников моей жертвы и повернул голову в моем направлении. «Ты где?» Джунгли тем временем ему не ответили. «Люк, Винсент пропал», — продолжил маг. «Арман, на нас идет маг минимум третьего уровня, не отвлекай меня», — ответил Крайний справа человек и повернул голову к собеседнику. Конечно же, он никого не увидел. Джунгли были голодны. К сожалению, этот Люк догадался отменить атакующую магию, а его окружила пирамида из ярко-синих и фиолетовых сгустков пламени. Цензура по-английски. Раздалось тихое бормотание из консервы в цветастой стихийной упаковке. Я просто смотрел со стороны, не понимая, почему кого-то они заметили издали, а меня не видят в радиусе 12 метров. А в следующий миг засек и я причину, по которой враги концентрировали все внимание на другой цели. В некотором отдалении воздух буквально искрился маной под силой волшебства приближающегося сюда человека. Африканец обладал темной и сморщенной кожей, вокруг него клубилась неприятная черная аура, а на груди виднелось ожерелье из чьих-то клыков. От одного взгляда на этого человека передо мной выскочило: «Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия — успех. Ресурс пытается вторгнуться в плоть. Попытка противодействия — выработан иммунитет. Ресурс пытается изучить структуру модификаций. Попытка противодействия — ресурс усвоен, но недостаточен». Однако больше уведомлений не последовало. Между тем африканец спокойно прошел мимо трясущегося человека в синей огненной пирамиде, подошел ко мне, наклонился и понюхал, после чего произнес что-то на непонятном мне языке. После этого он направился к Люку, махнул в его сторону рукой, после чего отправился в сторону цейлонских братьев. «Куда ты, черный пастух? Ты должен поговорить с консулом», — успел произнести человек в пирамиде, но в следующий миг его стошнило чем-то черным, еще мгновение и его тело резко побледнело, а поток изо рта не прекращался. «Help me!» Мак умер прямо в таком состоянии. Слова для меня были непонятны. Конечно, кроме последних. «Консул, черный пастух» — явно какие-то прозвища или должности, но ни одной ассоциации к ним в моей памяти не всплыло. Между тем этого африканца явно узнали люди в деревне. Только одну фразу я услышал на знакомом мне языке, на латыни: «Нас пришел спасти пастырь». «Пастырь, кажется, это прозвище я все же слышал. Кажется, он один из местных, кто выгонял византийцев, но я в этом не уверен. В любом случае, на нас уже бежали эти горшки в человеческой форме. Они будут взрываться, остановись, я обезврежу их на расстоянии», — крикнул я на византийской латыни. «Язык смердящих псов и волков», — с акцентом произнес он по-русски, а утро превратилось в ночь. В одно мгновение солнечный свет потух, оставив мрак, который поглотил практически все. В точках, где я отметил движение самоходного зелья, начали расцветать и сразу же затухать вспышки взрывов. Что же за магический талант или иная способность у этого человека, не знаю, но пока он не показался мне враждебным ко мне или мирным, так что я осматривал округу в поисках других врагов. Все же ночное зрение у меня сейчас было не худшим. Если этот пастырь, волшебник, свой талант он сможет активировать еще не более двух раз, а врагов может быть много. Сам же талант использовать можно не так уж долго, чтобы защититься от всего на свете. Три огненных мага и кучка горшков на ножках, если надо убить мага хотя бы тактического уровня, могут не поскупиться на куда большие. Британцы так уж точно, особенно, если работают чужими руками, то им вообще перестает быть важным цена достижения цели. Как кого-то обокрасть или использовать англичане знают лучше всех в мире. Так что когда способность африканца затухла, и он превратился в простого старика, я ни капли не удивился прилету нескольких снарядов. Спустя несколько мгновений они взорвались, разбросав какие-то шарики по земле. Следом упали еще снаряды, из которых повалил густой дым. От него защипало в глазах пару мгновений, но не более. Если уж на меня было воздействие, С учетом иммунитета к ядам, то это однозначно знатная отрава. Я быстро достал один из противогазов, подбежал к старику и проигнорировал его сопротивление, превратив в лупоглазого слоника. Туман ядовитый, токсичный. Дыши через защиту. Активируй магию только при большой опасности. Я уберу все остальное. Британцы будут переть до победы, но могут сдаться при росте затрат, произнес я, старательно выговаривая слова по-русски, чтобы меня поняли. Слово? Спросил он из-под противогаза. Обещаю помощь в защите города. Я из гарнизона поместья. Русский? Нет, блин, конь в кимоно. Топазов же в руке, проворчал я, показывая пистолет. Русский? Хорошо, охраняй. А говорит он пусть с акцентом, но вполне прилично. Талисманы защищали деревню от ядовитого тумана, но это была лишь первая часть. Шары, что прилетели раньше, испустили свет пространственной магии, а затем около каждого возник стоящий на колене цейлонский брат. Надо выманить их чуть дальше от защиты. Скрывайся за мной, я не пострадаю, произнес я. Цензура, у тебя даже амулета нет, бред не неси, криво усмехнулся пастырь. Я не стал на него оглядываться, просто произнес. Так можно спасти больше жизней. Я не умру, коротко произнес темнокожий, но послушно отступил вместе со мной. Идея же у меня была предельно проста. Стоило воинам пойти за нами, я просто ронял их и бросал перед собой. Так как шли они целой толпой, то подняться упавшие уже могли с трудом, при этом мешали другим. Мы постепенно отходили, тем самым создавая толпу все дальше от защитного поля. А затем я достал пистолет и коротко сказал: «Будет жарко и шумно. Просто отбеги и упади ногами в эту сторону». «Сейчас вылетит птичка», — усмехнулся я. «Ты собрался стрелять? Они же рванут», — громко произнес африканец по-византийски. «Три. Я говорю, не стреляй. Два. Мне на активацию магии нужно 10 секунд. Ты нас убьешь». «Ругаясь и отдаляясь», — сообщил маг. «Один», — произнес я. «Сейчас мы были на вершине небольшого холма. Не понимаю, что он так истерит-то». «Птс. Маленькая пуля полетела не в ближайшего противника, а попала в грудную клетку противника где-то посередине призванной толпы. Я убрал руку с пистолетом за спину, равно как и с артефактами. Ближайший враг уже тянул ко мне свои руки. Меча и щита у него не было, скорее всего, собирался душить. Но детонация уже начала прокатываться по центру небольшой армии по охоте на людей, и вскоре все потонуло во вспышке. Мое тело ударило, а затем обожгло. Я закрыл глаза, но старательно принял волну огня, летящую в сторону старика. Хотя чего ему во враге-то опасаться, осколков и черепков разве что. ТЦ, свежая униформа, еще ни разу в стирку не сдавал, проворчал я, оглядывая себя. К некоторому удивлению, я и ран-то особо не получил, если не считать снесенную с меня кусками кожу. После ранения от широковой лентами, я списал чешую, как не оправдавшую доверия, но сейчас я видел, что с магическим взрывом она справилась куда лучше. Да к тому же передо мной маячило уведомление. Поглощена энергия. Она будет отправлена в запас. Похоже, после линьки я не просто подрос, но мое тело изменилось не только в размерах. Часть навыков стала сильнее или немного иначе раскрылась. Однако волосы я снова потерял, в том числе ресницы. Ну, зато веки сумели защитить глаза, а шея осталась целой. Я рисковал, но проверить было важно. «Цензура, якорь мне в рот, что ты такое?» Раздалось позади меня по-византийски, затем он спросил по-русски. «Ты инканинба или черт?» «Нет, я просто Вася», — соврал я, потом вспомнил подаренную Салтыковым книгу и уточнил. «Я не здоровенная змея с Килиманджаро или нечисть, слабо верится, чешуйчатый». «Кто бы говорил», — буркнул я, — «разговоры оставим на потом». «Слышите, что?» «Шелест крыльев», — проворчал я. У британцев за последние годы появились новые приемы со стаями птиц? Нет. Значит, будем первопроходцами, которые увидят и при этом выживут. Но сейчас вам стоит активировать свою магию. Против кого? Вокруг нет никого, с сомнением произнес африканец, осматриваясь по сторонам. Они летят, произнес я и показал пальцем в небо. Небо рассекла первая птица, за ней вторая, а в следующий миг огромное облако превратилось словно в марлю, сквозь которую прошла какая-то крупа. «Метеоритники», — уверенно заявил африканец, аура вокруг которого резко мрачнела. Глава 9. Я никак не мог понять сути боя, что является его целью. Или же кто? Цейлонские братья пусть прямо указывают на британцев, но после подрыва этих фигур не остается никаких следов. Плененные маги не могли указать на истинного заказчика, максимум направить след в сторону того, кого хотели подставить. Вот и сейчас использовался призыв, относящийся к достаточно распространенным ритуалам. Метеоритник – птица, что падает вниз, пламенея от трения о воздух. Призвать одну такую стоит, если я верно помню, три ядра монстров, кровь мага-призывателя и свиток из кокона волшебного шелкопряда. Когда-то во время посещения клана Грачевых императором Алексеем V, неизвестные попробовали совершить покушение именно подобным образом. Однако в момент, когда их заметили, они перенаправили призыв на отряд бессмертных. Тогда мы потеряли сразу двух членов отряда, так как монстр при падении просто не оставляет практически ничего от человека. Впрочем, если успеть выстрелить и попасть, монстр после смерти гас и безвольно расправлял крылья в расслабленном состоянии. Воспоминания проносились в моей голове, но я радовался монстру, способность которого хотелось бы получить, а негативные мысли анализировал и сразу же отгонял от себя. К ним можно вернуться в спокойной обстановке. Тем временем рядом со мной разрасталась тьма. Пастырь буквально дымился черным туманом, который сначала стелился по земле, а затем направился навстречу птицам. Вот только была проблема. Мы отдалились от деревни, а радиус атаки монстров тянулся на несколько километров. Маги же имеют ограниченный радиус своего волшебства. Иначе говоря, враг взял поселение в заложники. Старый африканец спешно направил свое волшебство поверх защитного барьера, наплевав на собственную защиту. Я двигался рядом с ним, отстреливая только тех птиц, что летели на нас. Через две обоймы нам, начал я, после чего заметил проблему. Мой соратник по данной битве замедлился и схватился за сердце. «Эй, старик, не смей умирать», – проворчал я. «Я на пределе. Мне уже 57 лет. Я слишком стар для этого дерьма», – проворчал он. Но активацию своего волшебства не останавливал, наоборот увеличивал облако мрака. 57, так ты малолетка, значит, пастырь, это титул, уточнил я. Ха, не отвлекай меня, чудище. Шаткая штора шипящего шепота, глухо произнес человек, который не мог быть героем Танзании в борьбе с Византийской империей. Однако героем он был. Он превратил свою руку в черное пламя и прикоснулся к лицу, после чего загорелся и взлетел ввысь с такой силой, что облако над нами буквально разлетелось. Там высоко в небе я увидел нечто необычное. Огромный белый дирижабль, на поверхности которого оказались сотни призывных узоров, а на корпусе грузовой части виднелись турели. Мне казалось, что снаряды с отравляющим туманом и взрывными горшками на ножках были направлены артиллерией, но в реальности все было иначе. Мы находились в глубине территории этой провинции, так что столь большой небесный объект не мог оказаться незамеченным. Все указывает на полноценную и достаточно рискованную атаку с целью захвата территории или отвлечения внимания. Второй вариант мог указывать на очередную попытку нападения на Мадагаскар, который зачем-то был нужен некоторым британским кланам настолько, что за 7 веков было более 40 попыток захвата, как под чужим флагом, так и со всей мощью и демонстрацией стратегического оружия в виде дионитовых бомб. С другой стороны, а точно ли британцы, секрет цейлонских братьев или их партия могли оказаться у другого врага? Собственно, у Российской империи нет союзников. Пока наша страна сильна, есть попутчики, но стоит смениться поколению магов или взойти на престол нерешительному монарху, как враги активизируются, а бывшие союзники стремятся найти выгоду в ситуации или воткнуть нож в спину. Но танзанийцы – часть народа империи, так что не прийти им на помощь центральное правительство просто не может. Как только пастырь улетел ввысь, я продолжил следить за падением метеоритников, отстреливая опасных для деревни. Я вскрыл несколько птиц ножом в поисках ядер, хотя паузу можно было потратить на одежду или поиск оружия, но энергия была все же важнее, равно как и мой голод на способности. Меня ждало небольшое разочарование. Доступные пути. 1. Увеличение скорости. Плюс 2. 2. Пассивное умение. Сверхпрочность организма позволяет пережить падение с небес на землю. 3. Активное умение. Факельное падение повышает скорость падения и покрывает тело языками пламени. 4. Улучшение строения тела. Огнеупорные перья выдерживают повышенные температуры. Я ожидал полета или высокого роста характеристики скорость, но вместо этого выбора фактически не оказалось. Вторая строчка, уверенно заявил я, продолжая делать ставку на выживаемость. Перья мне не нужны, а активное умение для падения могло тратить слишком много ресурсов. так что я предпочел стать немного прочнее. Между тем разрушающийся дирижабль в черных языках огня падал вниз, а вот пастыря я не видел. Птицы перестали призываться и лететь вниз, так что я спокойно разделывал пернатых одного за другим ради ядер. К сожалению, упавшие вниз, но выжившие, оказались просто отозваны в свой мир, а я ведь потратил на них патроны. Я отметил, что предел получения мной новых умений немного расширился. Призванных существ намного больше, чем существует монстров в одном нашем мире. Смущал меня только факт, что я так и не увидел мага-менталиста, что активировал цейлонских братьев. Неужели технология стала более совершенной? Дирижабль рухнул в 200 метрах от деревни. Я поспешил туда. Надо было помочь союзнику, по возможности спасти и пленить кого-то из нападавших. Однако на полпути к месту катастрофы среди части отсоединившихся обломков я обнаружил поднимающегося старика. «Ты в порядке?» – спросил я. «Кажется, я немного подкоптился», – проворчал тот в ответ по-английски. «Да нет, ты таким и был. Ошибаешься, цензура раб». В следующий миг глаза старика блеснули оранжевым светом. «Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия успешное встраивание. Внимание! Количество ресурса недостаточно для улучшения структуры. Добудьте больше. Кажется, кто-то слишком сильно ударился головой», усмехнулся я, но не стал ничего проворачивать в ответ. «Я не слышал о подобном захвате сознания или тела, а вот получение неизвестного ресурса явно прошло куда проще, чем от магии Салтыкова. Ты, старик, ударился слишком сильно, может, к лекарю?» – спросил я. В ответ мне блеснули глаза, ставшие словно двумя яркими оранжевыми фарами. «Внимание! Обнаружен новый ресурс. Давай потом в гляделки поиграем. Держи целебный препарат», – проворчал я, доставая одно из дешевых зелий, полученных мной в числе прочего снаряжения вместе с пространственным артефактом. «Не надо, я в порядке», явно с некоторым удивлением пробормотал мужчина все на том же языке. Затем вытянул руку вперед, та дрожала. «Таланты потратил? Ладно, противник убит, пошли, надо проверить дирижабль, пока там все не выгорело», заявил я и схватил мужика за руку. «Если бы он проглотил память пастыря, сейчас бы говорил на другом языке». Так что этот некто явно пребывал в половинчатом состоянии. Похоже, он мог перенести сознание в тело противника, а оттуда в другое. Вряд ли передо мной мимик или перевертыш, одежда и тело явно принадлежали старому африканцу, а вот оранжевое свечение глаз выдавало менталиста, насколько я понимаю. Я успел немного прочитать о них, Салтыков дал несколько книг для подготовки к экзаменам, но даже небольшое количество залатало часть пробелов в моих знаниях о магах разума. Среди их колдовства есть заклинания по захвату чужого тела, но способа противостояния такому или описания частности я не встретил. Все же литература была из разряда введения в магию, а не секреты боевого волшебства для чайников, самоваров и отдельно Дениса Денисовича Грачева. Водород, находившийся в огромном баллоне дирижабля, рванул еще в воздухе, но из-за особенностей темной магии, куда менее ярко и сильно, чем мог. Так что шанс на выживание у противника был из-за малого ускорения при приземлении. Когда мы приблизились, то уже не я тащил африканца к гондоле, а он сам рванул к телу, что виднелось в кабине управления. «Кто-то знакомый», — уточнил я. Ответа мне не последовало. Судя по тому, что подбежал он не к одному из нескольких тел, что были на виду, я предположил, что его интересовал собственный организм. Между тем пастырь повернулся ко мне и крикнул: «Помоги спасти этого ММ, нам нужен пленник». «Ну, хорошо», — пожал я плечами. «Зелье дать?» «Да». Я протянул пузырек того, что снимало ненормальные состояния и лечило. Пастырь даже не спросил, что я ему протянул, а выдавил из жертвы кусок искореженного металла, вынул два осколка стекла. Руки мужчины дрожали, но стоило зелью подействовать, как взгляд африканца резко опустел, после чего он удивленно посмотрел на меня. «Откуда ты здесь?» Между тем раздался рев моторов, и округу наводнила имперская армия, после чего прибыл отряд «Заря». Новых нападений не последовало. «Шкет, ты слышишь?» «Прием!» — раздалось по рации. «Что тебе надобно, старче?» — проворчал я. «Я не старче, а Салтыков, так и говорите прямо, сами заявили, что позывной вам не нужен. Хватит поясничать. Нашел следы змей?» — решил сменить тему князь. «Я уже говорил, я не охотник. Змея шириной до 5 метров несомненно бы оставила после себя заметные следы. «Пленник явно пустил информационный песок вам в глаза», — заявил я, оглядываясь по сторонам. «Ты так ворчишь, словно не был первым добровольцем на этом задании», — усмехнулся мой наниматель. «Я констатирую факт. Я здесь брожу уже полторы недели, ни намека на змею в пару километров длинной. Даже монстров никаких, так что информация не похожа на правду», — обманул этот Старский. «Не мог он обмануть, я буквально сломал ему мозг в трех местах, так что хотел он того или нет, но показал мне планы своего клана», — уверенно сообщил названный сын прошлого императора Российской империи. «Ладно, еще два дня и тебя эвакуируют. Остальные группы отошли, так что пережди. Отбой», — проворчал я и отключил зашифрованную связь. Мне выдали куда более навороченную рацию перед заданием, а чуть ранее стало ясно, что собственно происходило в Танзании. По местным легендам и данным Византийской империи, во время извержения Килиманджаро, местного вулкана, в Танзании просыпается или рождается особый монстр. Его сердце, а по другим данным ядро, дарует резкий рост таланта к волшебству и увеличивает продолжительность жизни на век или даже два. Различные кланы со всего мира устремились в этот уголок Африки, чтобы попытаться найти легендарный ресурс. Сучи и Мариуан Дзин и несколько членов клана Тайка были одними из многих, хотя на Папабаву, огромную летучую обезьяну, их навели специально, путая следы. Главным охотником оказался герцогский клан Старской, который задолго до самого извержения начал создавать целую сеть по поиску информации о том самом монстре. Проблемой оказалось, что все следы византийцев, в том числе принимавших тот самый легендарный ресурс, были уничтожены в ходе революции в Константинополе и по итогу русско-византийской войны за Танзанию. Старской примерно за 20 лет нашли немало легенд и мифов, среди которых самым реалистичным оказалась история огромной змеи Инканьимбы, что рождалась в миг извержения на Килиманджаро. Среди местного населения змея почитали, приписывали ему как божественную, так и демоническую суть, но в сроки далекие от извержения его никто не видел. Вулкан же извергался несколько раз за минувшие 3 года. Огромную змею видели не только в Танзании, но недавно ее заметили недалеко от императорского поместья российского царя. Клан Старской был основан и управлялся весьма и весьма старым магом, который обещал буквально озолотить тех, кто добудет материал, продлевающий жизнь. Британцы не пожалели средств настолько, что не стали искать в какой-то момент наемников, а часть элиты клана отправилась в Африку под видом французского туристического каравана дирижаблей. На территорию Танзании они прибыли вполне законно, вот только осматривать воздушные суда никто не стал благодаря старой доброй коррупции. В итоге 12 посудин разделились на группы. Одна была направлена на захват пастырей, танзанийских магов 5-го уровня, которые по слухам должны знать о природе легендарного ресурса. При этом эти люди защищают народ, так что англичане решили брать в заложники ближайшие населенные пункты. Приоритет отдавался тем, где были сообщения о гигантских монстрах, особенно змеях. Еще одной целью стал императорский прихвостень Салтыков и его воспитанница Варвара. При удачном стечении обстоятельств Старской хотели выставить все антироссийской революцией, в ходе которой погибли члены царской семьи и пастыри. В итоге британцы проиграли, но без потерь не обошлось. Из 23 пастырей погибло сразу 8, а 7 деревень оказалось полностью разрушено. Подсчет убитого мирного населения и сил обороны до сих пор велся. 2 дирижабля успели скрыться, улетев в сторону океана, их в данный момент ищут. Оказалось, что эти махины способны глушить радиосигналы и скрываться с радара благодаря каким-то новым технологиям. Языков взяли, но Салтыков колол каждого очень долго, некоторых до недели, далеко не факт, что он сумеет достать из кого-то полезную информацию из-за наличия блоков на осведомленных. На данный момент из 4 пленников из числа членов клана Старской только у одного оказалась полезная информация о ситуации, но о технологиях он был не в курсе. Варвара отказалась заканчивать каникулы раньше срока, так что осталась с Салтыковым. Покидать поместье пока было опаснее, чем находиться в нем, поэтому ее к иному и не принуждали. Мои вступительные экзамены перенесли несколько на более поздний срок, который уже приближался. Существование Инканьимбы было косвенно подтверждено пастырями, но они отказались что-то говорить, а Салтыков не мог на них повлиять из-за некоторых договоренностей между Танзанией и Россией. Самое непонятное для меня было в том, что старик согласовал поиск змеи. Не ее убийство, а наоборот защиту при потребности. Если же я вдруг сумею достать ядро или сердце, Салтыков хотел его отдать варваре, а не съесть сам. Вообще не понимаю преданности этого человека светловолосой лентяйке. Иначе великую княжну назвать сложно, ведь расписание ее дня состоит из сна, подъема ранним утром в 4 часа после полудня, перекуса, сна на берегу океана без одежды под охраной зари, очередного перекуса, чтения книг и нового сна. Стражницы из женского отряда всячески костерили девушку, а за ее спиной высказывали непонятные мне слова. Надо все-таки будет увеличить свой словарный запас, а то непонятно, что значит их слова, явно несущие негативный оттенок. Равно как не совсем понимаю причины злости, которую вызывает у них факт наготы охраняемого объекта. Если быть честным, когда бессмертный отряд был в охране императора, а такое было всего несколько раз чисто для массовости, монарх и сопровождающие его наложницы из гарема не были облачены в деловые одежды или доспехи, максимум полотенца и простыни. Так что склонность отдыхать без одежды у них, возможно, была семейной. Кроме того, я не понимал, что такого важного для женщин в факте моего холостого статуса. Кроме Некрасовой об этом спросила несколько работниц поместья и 3 члена Зари. Последние делали это в момент, когда я был один. Ни слова до, ни слова после этого разговора они мне не сказали. Сейчас вне этого странного общества мне было намного проще. Однако ситуация серьезно разочаровывала. Монстров просто нет. Около огромного вулкана должны были оказаться десятки интересных мне видов, но все косвенно указывало на наличие какого-то стайного или просто огромного хищника. Вот только следов я не обнаружил. Предгорья Килиманджаро не были безжизненными, здесь имелось волшебное место, а обычных животных было немало, но чудищ я за много дней так и не нашел, словно они сбежали. Это слишком странно. СВШ. Я успел повернуться на незнакомый звук и присесть, так что пуля прошла мимо и создала в дереве за мной дупло. Взрывная. Пока я искал взглядом противника с одной стороны, заметил сразу 3 блика. Не одиночка, пробормотал я, а в следующий миг рядом со мной ударила пулеметная очередь, за ней еще одна. Дважды мне обожгло плечо. Если одна пуля ударилась в кожу, но чешую не пробила, то вторая воткнулась почти полностью, остановившись у кости. Получается, что физический урон такого типа мне опасен. Жаль, я уж думал, что только магические ленты и мечи. Я выждал паузы в стрельбе и перекатился в сторону, после чего резко встал и 3 перебежками очутился за крупным камнем. Не отвечал я по достаточно простой причине. Пули моего пистолета были мелкого калибра, а точность была хорошей, максимум метров на 30, да и то будут промахи. А вот патронов мне выдали мало, словно они золотые, так что приходилось беречь. Я видел попадание, надо добить. Услышал я достаточно громкий голос. «Саймон, какой-то этот мужик больно прыткий, не приближайся, добьем магией», — ответил другой. Враг был на возвышенности в 50 метрах, но голос разносился далеко. Я отбежал, мельком глянул назад и чуть не отхватил еще парочку элементов принудительного пирсинга. Глава 10. По первым секундам боя я обнаружил не менее 8 противников. 4 шли в мою сторону достаточно расслабленно из-за имеющихся у них амулетов. Еще минимум 4 были снайперами или пулеметчиками. Скорее всего, группа куда больше, раз у них 4 волшебника, вряд ли пропорции 1:1. По одежде принадлежность не понять, говорят по-английски, оружие скорее относится к французским провинциям Римской империи, когда-то считавшихся страной под названием Франция. Все это я понял, пока вспоминал картинку во время перебежки. Бликов от оптики минимум 4. Однако пока все указывало на группу, схожую с прошлыми противниками, то есть клан Старской. Проблема в том, что это относительно молодая фамилия, которую основал текущий герцог, женившись на принцессе. Большинство их людей на данный момент являлись наемниками и приемными детьми, поэтому по фамилии вычислить склонность к тому или иному волшебству оказалось проблематично. Иногда же наследственность по крови определяла стихию потомка, буквально закаляла и делала сильнее с каждым поколением или через одно, но от этого род или клан становились предсказуемыми. Я быстро разделся у дерева, а артефакты с руки зажал в кулаке. Как недавно удалось выяснить, это делает их невидимыми вместе со мной. Одежда отправилась в пространственный предмет, а я двинулся на охоту, делая ставку, что враг не станет при ярком солнце и против человека использовать особые приборы. Все же аккумулятор или артефакт лучше было использовать ночью или против монстров. Моя ставка сыграла, пули в мою сторону больше не летели, пока я бежал осторожной трусцой в сторону другого дерева. Сыграла невидимость или у их прицелов нет нужного канала для выявления невидимок. Четверо магов шли шеренгой, даже не думая пригибаться. Они просто болтали. «Как думаешь, это кто?» — спросил человек в красной одежде, явно не слышавший о понятии камуфляж для джунглей. «Жаль, что здесь не водятся монстры-быки и минотавры. Хорошая наживка из мужика вышла бы. Белый, наверное, егерь или браконьер. Надо зачистить, пока лорд на охоте», прикрыв рот ладонью, зевнул высокий блондин, после чего медленно ответил. «Меня уже начинает раздражать, хотелось бы сразиться с кем-то сильным», уверенно заявил высокий бородатый мужчина с рыжей шевелюрой, чье тело было в золотистой кольчуге с латными вставками. «Вот только доспехи — это хорошо, если не держать шлем в руке, пока идешь по полю боя. Но все равно именно этот маг стал моей первой целью, а не кто-то из других болтунов, и не молчун в серо-желтой камуфляжной мантии, что был рядом. Все-таки я точно не знал, от чего мог защитить доспех врага. У меня же против магов арсенал средств казался мне достаточно мал и скромен. Взрывчатки мне в нужном количестве не дали, а крохи придется беречь и рачительно применять. Мне кое-что перепало во время разграбления дирижабля, так что арсенал гранат несколько расширился. Кроме того, пока горючее не пригодилось. Но куда проще было бы просто подорвать врага. Эх, хотя да, мои мысленные жалобы не учитывают, что сейчас я невидимый стал куда крепче, чем в бытность простым грачьем из бессмертного отряда.